Глава 7. Женя. Просыпаюсь в своей постели, плотно укрытой одеялом. Первое время не могу понять, как вообще здесь оказалось, а потом до меня постепенно доходит. Меня сюда принес он. Я вспоминаю, как мы смотрели фильм, как неловко мне было рядом с ним, и как я все же сдалась, потому что усталость и стресс взяли верх. Встаю с кровати, выхожу на кухню и замечаю на столе две чашки с дымящимся кофе и тарелку с блинами. Смотрю на это с открытым ртом и вздрагиваю, услышав уверенный мужской голос. «Я нашел у тебя книгу рецептов и приготовил завтрак». Улыбаюсь как дура, потому что последний раз завтрак мне готовила мама. С ней мы, к сожалению, видимся очень редко. Она живет в небольшом городке, куда мы с Димой приезжаем всего несколько раз в год. И вот сейчас его для меня приготовил мужчина, которого я не знаю, но с которым мы вынуждены умещаемся в одной квартире. «Я приму душ и позавтракаем, хорошо?» Пячусь и скрываюсь за дверью ванной. Прикладываю руки к щекам и не понимаю, почему так разволновалась. Наверное, потому что для меня никто не делал подобного. Не делал чего-то просто так. И пусть этот незнакомец благодарен мне за помощь, он мог вовсе не волноваться из-за меня, а отблагодарить финансово как-нибудь потом. Но он сделал. Достал книгу, нашел рецепт. С идиотской улыбкой захожу в душевую кабинку, где пахнет мужским гелем для душа, и принюхиваюсь. Наслаждаюсь совершенно незнакомым запахом и понимаю, что он отлично подходит этому мужчине. Я покупала набор для Димы на Новый год. Того, которым он всегда пользуется, не было, а этот... Этот больше не его. Как-то запоздало понимаю, что незнакомец не воспользовался ни единой Диминой вещью. Ни бритвенным станком, ни шампунем, ни даже мылом. Надел новый халат и открыл новый набор. Я должна была предложить сама, но почему-то не додумалась. О деньгах не переживала. Мужу отдавать глупо, и в магазин не вернешь. Наспех принимаю душ, мою голову и выхожу на кухню. Мужчина сидит за столом с чашкой кофе и при виде меня начинает улыбаться. «Я не знаю, чем ты обычно завтракаешь». «Все замечательно», — заверяю я и присаживаюсь. Мы поглощаем завтрак в полной тишине. Я пью ароматный кофе, ем блинчики и удивляюсь тому, как хорошо у него получилось. «Ты, видимо, повар», — шучу я. «Впервые вижу, чтобы у мужчины все так получалось». «Руки растут из правильного места», — говорит он и встает. Забирает у меня чашку и моет ее под краном. Я иду, чтобы собраться, и возвращаюсь минут через 20. Мы выходим из квартиры, и я веду его к машине. Пусть она и не моя, но мне абсолютно плевать. До тех пор, пока меня не обязует суд, Диме я не верну ничего. «Твой автомобиль?» — он кивает на машину. «Мужа». Я пожимаю плечами и залезаю на водительское сиденье. Жду, когда незнакомец последует за мной, и завожу авто, как только за ним закрывается дверь. Мы приезжаем в больницу через час. В холле говорим, что приехали к доктору Алексею Богатову, и нас любезно проводят к нему в кабинет. Следующие полчаса я просто сижу в коридоре и жду совершенно незнакомого мне человека. Я точно не представляла дни после Нового года именно так. Наивно полагала, что мы проведем их вместе с мужем. Отдохнем от рутины, возвратим в нашу интимную жизнь огонь и страсть. А оказывается, ее не было только у меня. У Димки в этом плане все было очень даже ничего. Он прекрасно справлялся с исполнением супружеских обязанностей. Правда, делал это не с супругой. Через полчаса Алёшка зовет меня к себе в кабинет. Я сажусь рядом с незнакомцем и слушаю то, что говорит друг. Не знаю, понимает ли хоть что-то мой спутник, потому что я совершенно ничего не могу понять. «Лёш, прошу друга, давай доступно». Он кивает и говорит, что серьезных патологий не выявлено. Обнаружена небольшая гематома, но она вскоре пройдет. «В общем», — подводит он итоги, — «вы все вспомните, но вам необходимо попасть туда, где вы обычно проводите время. Иначе процесс восстановления памяти может занять от пары дней до нескольких месяцев». Я киваю, а сама прикидываю, как можно узнать хотя бы имя. «Спасибо, док, в долгу не останусь». Тем временем говорит мужчина и встает. Мы выходим на улицу, садимся в машину. И я все еще думаю. Решение приходит неожиданно. Я достаю телефон, поворачиваюсь и делаю снимок. «Что ты делаешь?» — удивляется он. «Поищу твое фото в Яндексе. Ты не бедный человек, наверняка участвовал в каких-то собраниях, был на благотворительных акциях». Он кивает, а я быстро пользуюсь поиском и через 5 минут кричу от восторга. «Вот!» Протягиваю ему фото крупным планом, где он изображен в компании нескольких мужчин. Слева направо — Демид Быков, Вадим Кайтанов, Евгений Горецкий. Соображаю несколько минут, потом поднимаю на него взгляд и говорю. «Тебя зовут Вадим Кайтанов». Он лишь пожимает плечами и мотает головой. «Это ни о чем мне не говорит». Как-то то ли растерянно, то ли удивленно произносит Вадим. «Это нормально», — заверяю я. «Зато мы сможем узнать твой адрес, а потом я отвезу тебя домой. Ты все вспомнишь». Он коротко кивает и благодарит. Правда, в его голосе я не слышу ни капли радости. Мы возвращаемся домой. Я включаю ноутбук, ищу адрес Вадима Кайтанова, но ничего. Ни малейшей информации. Нигде. Он не ведет Инстаграм, у него нет страницы ВКонтакте. Ничего нет. Я растерянно развожу руками и говорю, что даже не знаю, что делать. Впервые сталкиваюсь с человеком, у которого ничего нет, которого невозможно найти в социальной сети или в том же телефонном справочнике. Хоть что-то же должно остаться. Если его не удалили, естественно. «Нужно достать номера телефонов тех, с кем я близок», — говорит он. Я понимаю, что он прав, но как это сделать, если я о нем ничего не знаю? «Мне нельзя выходить на улицу», — уверенно говорит Вадим. «И вот этим людям на фото лучше не звонить. Черт!» Он сдерживается, чтобы не пугать меня, хотя я вижу, что он на пределе. Я без понятия, как все это узнать. Я поспрашиваю знакомых, Вадим. Называю его по имени, но он лишь растерянно смотрит на меня. Я вздыхаю и встаю, чтобы уйти в свою комнату, но неожиданно цепляюсь за провод зарядного устройства и лечу вниз. Кайтанов подхватывает меня и прижимает к себе горячими ладонями. Несколько мгновений глаза в глаза. Я не в силах отвести взгляд и сделать что-либо, а он... Он просто смотрит, а затем говорит: «Останови меня, Женя, потому что я намерен тебя поцеловать».